Саша и Кузька. Все это рассказал Наташе волшебный сундучок, когда в него положили, домовенок сам об этом попросил, Кузькин портрет, который нарисовала девочка. Рисовать его было не так-то просто. «Но бы и хорошо», — говорил Кузька, разглядывая картинку за картинкой. «Да нарисован не я, это Чумичка, мой троюродный брат, чучело лохматое. Рисуй заново». «Опять не я. Либо Афонька, либо Адонька. Их даже матушка с батюшкой не различают. Как ты угадала?» «А это неведомый какой-то домовенок. Интересно, чей он? Откуда? Как зовут? Еще рисуй!» У Наташи руки устали, карандаш не слушается. Кузька заглянул в альбом. «Конурник нарисован. Как есть вылитый конурник! Не слыхала, что ли? Конюшенники в конюшнях при лошадях, а конурники при собаках, собачьи домовые. Через каждое слово на собачий лай перескакивают. Что ж ты меня-то не нарисуешь? Или я хуже конурника?» Кузька так огорчился, что девочке стало его жалко. И на чистом листе возник еще один рисунок. Увидев его, Кузька перекувырнулся от радости. «Все в точности, будто в зеркало глядится. Ну, может, помоложе лет этак на 100. 6 веков ему на рисунке, не больше». Рисунок положили в сундучок и спели волшебную песню. Когда сказка кончилась, Наташе захотелось посмотреть на рисунок. Но рисунка в сундучке не было. «Весь рассказался!» — обрадовался Кузька. «Сказка вся! Сказал бы лучше, да нельзя!» Тихо стало в комнате, только дождь стучит за окном. «Кузенька!» — шепотом спросила Наташа. «А кто была Настенька?» «Твоя прабабушка», — ответил домовенок. «А где маленькая деревенька?» «Вот здесь, где сейчас наш дом стоит». «Как здесь? А небольшая речка?» — удивилась Наташа. «В трубе течет», — важно ответил Кузька. «Сначала удивилась, когда в трубу ее загоняли, а теперь привыкла. Течет себе под землей. Наполнит пруд, поглядит на небо, на дома и опять под землю». В окна стучал дождь. «И как ему не надоест, — рассуждал Кузька, — сухого места на земле, небось, не осталось. И стучит, и скребется. К нам просится. Что это он в дверь стучит?» «Мама не велела открывать дверь», — вспомнила Наташа. «Кому попало, не велела», — уточнил Кузька. «А это неизвестно кто. Да еще не звонит, а стучится. Вот откроем и посмотрим». Наташа открыла дверь. Никого нет. Оглянулась, и Кузьки нет. Только мокрые следы ведут в ее комнату. Вернулась, а там среди игрушек сидят 2 Кузьки. Второй домовенок поменьше и весь рыжий. Смотрит на девочку, молчит и улыбается. «Это Вуколочка», — сказал тот Кузька, который покрупнее. «Он тебя стесняется. Долго молчать будет». Вдруг девочка услышала какой-то плеск в углу. В круглом аквариуме среди снующих рыбок кто-то сидел и глядел круглыми печальными глазами. «Это водяной», — объяснил Кузька. крохотный еще. Вуколочка его по дороге нашел. Испугался темноты в трубе. Вылез из речки. Пусть поживет у тебя, ну, хотя бы лет 60, пока немного не подрастет. Ладно.